Глава 20. Я уже говорил парням из средств массовой информации, как сильно мы нуждаемся в сотрудничестве. Мы даем вам все, что только можно. Черт подери, я знаю, какая это сенсационная новость. Мы загружены по самую макушку, а шериф говорит, что все надо сворачивать. Мы рассчитывали на то, что оставленные Хобухетом записки — это требование о выкупе. Как только выяснилось похищение, мы тут же автоматически предприняли юридические действия. Мы разработали версию, что мальчика перевезли в другой штат или даже за рубеж. Я знаю, что говорит шериф, но и он всего не знает. Мы ожидаем, что вскоре появится следующее требование о выкупе. Хобухет учился в университете, и мы склонны считать, что он стал индейским боевиком. Он думает, что мы отдадим форт Лоутон, Алькатрас или что-нибудь еще под независимые индейские территории. Только ради бога, не печатайте этого! Специальный агент Норман Хосбик, ФБР. Дэвид не знал, что и делать. Он понимал, что был причиной всего случившегося на вырубке. У него были личные отношения с Кацуком, проблемы, касавшиеся жизни и смерти, но противостояние молодого индейца и старика Иша совершенно не касалось его судьбы. Теперь все перешло в иной план, в измерение духов и снов. Дэвид знал об этом. Теперь у него не было сомнений, в каком мире живет он в своем теле. И он удивлялся. «Откуда мне все это известно?» Сознание это пришло вопреки всему тому, во что он сам привык верить до тех пор, как в его жизнь вошел Кацук. Здесь были две проблемы, или даже одна проблема, но с двумя представлениями. Одно касалось необходимости сбежать от сумасшедшего индейца, возвращения к людям разумным, которые могли его понимать. Но была и другая сторона, а точнее, сила, связующая двух людей по имени Хакват и Кацук. Мальчик подумал, «Но ведь я же Дэвид, а не Хакват». Только вспомнив о Хаквате, он осознал, что сам создал некую связь. Если он сбежит, то разорвет оба этих соединенных звена. Иш понимал это, Цканай нет. Девушка стояла там, где оставил ее Кацук. В ее глазах проглядывала озабоченность, когда она глядела на мальчика, которого ей приказали опекать. Ветер с озера взъерошил ее волосы, и она убрала прядку со лба. В этом движении был и гнев, и разочарованность. Иш направился в лес. Он шел широким, уверенным шагом. Она же оставалась со своими заботами. Цканай была крепко связана с этим миром, понял Дэвид. У нее была лишь какая-то частица предвидения. Это было так, как будто она была слепой. Иш — совершенно другой случай. Он мог видеть оба мира, но боялся этого. Возможно, он и боялся-то потому, что мог видеть оба мира. Дэвид подавил в себе внутреннюю дрожь. Долгое молчание Цканай обеспокоило мальчика. Он оглянулся в сторону озера, потому что не мог вынести взгляд ее темный глаз. О чем она думала? Сейчас солнце висело высоко над холмами, посылая свой свет и тепло сюда, где стояли они оба. Почему она смотрит так? Почему ничего не говорит? Ему хотелось накричать на нее, сказать что-нибудь обидное или просто уйти. Она думала о Кацуке. Мальчик был уверен в этом, как будто она сама сказала об этом. Ей страшно хотелось поговорить о Кацуке. Но говорить с ней про Кацука было опасно. Сейчас Дэвид знал об этом. Но так уж произошло. С Кацуком были проблемы. Опасность эта каким-то образом была связана с пережитым Кацуком духовным сном, о котором он не хотел рассказывать подробно. По-видимому, этот сон имел очень большое значение и силу воздействия. Очевидно так. Дэвид вдруг подумал, а не попал ли в этот сон Кацука сам Хакват? Могло такое случиться? Могло произойти такое, что, увидав какого-то мальчика во сне, на земле ты держишь его в плену? Мальчика обожгло сознание того, что во время спора с Ишем сам он принял сторону Кацука. Как могло такое случиться? Мысль об этом наполнила его сознанием вины. Он предал самого себя. Он сам ослабил в себе то, что являлось Дэвидом. Каким-то образом он совершил ужаснейшую ошибку. От перепуга у него даже рот раскрылся. Какие же силы управляли им, если он сам крепил связь между Хакватом и Кацуком? Цканай пришла в себя, спросила. «Ты голоден?» Дэвид не понимал, о чем она говорит, какое отношение имеет голод ко всему остальному. «Голоден?» Он задумался. «Ты кушал?» — настаивал Ацканай. Дэвид пожал плечами. «Кажется, да. Немного арахиса, шоколадка. Пошли со мной». Она повела его через всю вырубку к кучкам золы у дальних хижин. Дэвид шел за ней, отмечая про себя, что кучки эти были разные. Одни из них дымились. Цканая подвела его к одной такой. Здесь лежало обгорелое бревно и охапка коры. Идя позади Цканай, Дэвид заметил, что подол ее платья был мокрым от росы. Утром она ходила по высокой траве. По краю все ее платье было покрыто грязными пятнами, испачкано золой. Дэвид спросил у девушки: «Как мне тебя называть?» «Мы...» — она бросила взгляд на хижину, в которую вошел Кацук. «Цканай». «Это означает лунная вода», — сказал Дэвид. «Я уже слышал это имя». Девушка кивнула и начала маленькой палочкой раскапывать угли в золе. Дэвид обошел бревно. «Ты давно знаешь Кацука?» «С самого детства». Она нагнулась над кострищем и стала раздувать угли. Вспыхнул язычок пламени. Девушка подбросила в огонь кусочки коры. «Ты хорошо его знаешь?» «Я собиралась выйти за него замуж». Цканая прошла в дом и вернулась с двумя старыми эмалированными мисками. В одной плескалась вода, в которой плавали черничные листья. Во второй была серо-голубая масса. «Здесь голубика, клубни тигровой лилии и камышовые корни», — ответила девушка, когда Дэвид спросил, что это такое. Мальчик присел у костра, наслаждаясь его теплом. Цканая поставила обе миски на угли, вернулась в хижину, принесла эмалированную тарелку, кружку и дешевую ложку. Она вытерла их подолом платья, а затем пересыпала в тарелку разогретую кашу, налила в кружку настой из черничных листьев. Дэвид сел на бревно и стал есть. Цканая присела на другой конец бревна и, не говоря ни слова, смотрела, пока он не закончил. Каша показалась мальчику сытной и сладкой. Чай был горьковатым, но после него во рту оставалось чувство свежести и чистоты. «Понравилось?» — спросила Цканай, забирая посуду. — Угу. — Это индейская еда. — Кацуку не нравится, когда его называют индейцем. — Пошел он к черту. Он сильно тебя ударил? — Да нет. Ты еще собираешься выйти за него замуж? — Никто за него не собирается. Дэвид кивнул. Кацук ушел в мир, в котором люди не женятся и не выходят замуж. — Раньше он не был таким жестоким, — сказала Цканай. — Знаю. Он назвал тебя невинным. Ты вправду такой? Какой? Невинный. Дэвид и не знал, что и ответить. Эта тема ему не нравилась. Вот я — нет, — сказала она. Я была его женщиной. Понятно. Дэвид отвернулся в сторону озера. Ты знаешь, почему он назвал тебя Хакватом? Потому что я белый. Сколько тебе лет? 13. Дэвид поглядел на большой дом. Так что случилось с Кацуком? Что он изменился? Он ненавидит. Это я понял, но почему? Скорее всего, из-за сестры. Сестры? Да, она покончила с собой. Дэвид уставился на Цканай. Почему она сделала это? На Форкс-Роуд ее схватила банда белых и изнасиловала. В словах Цканай Дэвид уловил скрытую радость, и это его удивило. Он спросил: «И потому Кацук ненавидит белых?» «Думаю, поэтому». «Ты еще никого не насиловала?» Дэвид покраснел. Его злило, что она могла такое подумать. Он отвернулся. «Ты хоть знаешь, что это означает?» «А как же?» Голос его прозвучал грубо. «А ты вправду невинный?» «Да!» Уже дерзко. «И никогда не лазил девчонкам под юбку?» Дэвид почувствовал, что снова краснеет. Цканай рассмеялась. Дэвид повернулся, поглядел на нее. «Он собирается убить меня. Ты знаешь про это? Если твои родичи не остановят его, то...» Она кивнула, лицо стало серьезным. «Почему ты не убежишь?» «Куда мне бежать?» Девушка указала на озеро. «Из другого конца озера вытекает речушка, даже ручей. Иди по его течению, там много звериных троп. Потом там будет речка, свернешь налево, вниз по ее течению. Ты выйдешь к парковым дорогам и мосту, перейдешь мост. Там есть указатель. Дорога ведет к палаточному городку. Там мы оставляем свои машины». «Машины», — подумал Дэвид. Сейчас автомобиль означал для него безопасность, освобождение от страшных пут. «Насколько это далеко?» — девушка задумалась. «Миль 20. Мы идем 2 дня. Где я смогу отдохнуть? Что я буду есть? Если будешь держаться северного берега реки, то найдешь заброшенный парковый приют. Ишь, кое с кем из своих приятелей закопал там стальную бочку. Там есть одеяло, бобы, спички и растопка. Это в самом северном углу убежища. Я сама слышала, как он рассказывал об этом». Дэвид уставился на озеро. «Приют, одеяло, мост, машины». Он бросил взгляд на хижину, в которой скрылся Кацук. «Если я убегу, он тебя убьет». «Не посмеет». «Он может». Дэвид подумал, «он вышлет за мной своих птиц». «Меня он не запугает», — сказал Ацканай. «Или ты сам не хочешь убегать?» «Конечно, хочу». «Так чего же ты ждешь? Дэвид вскочил на ноги. «Ты уверена?» «Уверена». Мальчик еще раз глянул на озеро. Он чувствовал, как нарастает в нем восторг. По ручью до речки, по ее течению спуститься до парковой дороги, перейти мост. Даже не оглянувшись, не подумав о Цканай, он побежал к озеру, делая так на тот случай, если бы Кацук следил за ним. На самом берегу он поднял плоский камешек и забросил его в тростники. Если бы за ним следили, он притворился бы, что просто побежал к озеру играть. И еще один камень полетел в заросли. Этот вспугнул сидящего в укрытии селезня. Птица с криком вылетела из тростников, взбивая воду крыльями, и уселась на дальнем берегу, стала оглаживать перья, при этом недовольно крякая. Дэвид сглотнул слюну, заставляя себя не оглядываться в сторону индейской стоянки. Селезень наделал шума, и это могло привлечь внимание других птиц. Высматривая воронов, мальчик обошел открытую сверху порубку и обнаружил звериную тропу, по которой стекала вода. Все поросло мокрой высокой травой. Ноги тут же промокли до самых колен. У самой стены деревьев Дэвид остановился. Как только он войдет в лес, о нем сообщат Кацуку. Рядом раздалось воронье карканье. Дэвид повернулся влево, поглядел на озеро. Вся воронья стая сидела на высоком сухом дереве на другом берегу. Тропа вела по берегу прямо к нему. Мальчик подумал, если я подойду поближе, они взлетят, наделают шума и позовут Кацука. Сквозь маскирующие его деревья он мог видеть склон холма, нависшего над озером. Никаких видимых дорог. Все густо поросло елями и цугами. Повсюду торчат корни, покрывшиеся мхом упавшие деревья. Уж лучше это, чем вороны. Дэвид направился вверх по склону, прямо в лес. Это был трудный подъем. Спотыкаясь на корнях и палых ветках, скользя по влажному мху, мальчик падал. Сучья царапали и хватали его за одежду. Через пару сотен шагов он уже потерял озеро из виду, зато на вершине покрытого клочьями мха дерева он увидал глухаря. Птица не испугалась, а только повернула голову, когда мальчик проходил мимо. За исключением постоянной капели, стекающей из деревьев влаги, лес молчал. Дэвид думал, когда доберусь до вершины холма, сразу же сверну влево, потом дойду до озера или выйду прямо к ручью. Мокрые носки быстро натерли ноги. Склон стал уже не таким крутым, как в начале. Деревья здесь были и ниже, и не такие толстые. Усы лиан хватали мальчика за одежду и за ноги. Он вышел на небольшую поляну с громадным, вывороченным черным деревом. Его корни измеялись прямо из гранитного основания холма. Перебраться через него не было никакой возможности. Дэвид присел, чтобы немного перевести дух. Камни и корни спутались в неустойчивую массу, которая не позволяла ему повернуть влево. На полянке была только узенькая оленья тропка, поворачивающая в правую сторону. «Ладно, дойду до самой вершины, а там сверну влево». Немного отдохнув, мальчик встал и начал подниматься по тропке. Не пройдя и сотни шагов, он уперся в сплошную стену кустарника. Заросли шли сплошной полосой до самой вершины и заворачивали вправо, к подножию. Дэвид попытался было протиснуться через кустарник, но понял, что это невозможно. Клочья оленьей шерсти на колючках верхних веток подсказали, что олени просто перепрыгивали этот барьер. Разочарованный, мальчик осматривал окрестности. Спускаться вправо к подножию означало возвращаться к Отсуку, раз уж не удалось обойти долину поверху, а перейти озеро по левому берегу означало встретиться с воронами. Правда, здесь была еще одна тропа, по которой он пришел сюда вместе с Кацуком. Решение принесло надежду. Он повернул назад к подножию, стараясь двигаться осторожно, чему учился, глядя на Кацука. Но так как у индейца не получалось, Дэвид наступал на сухие ветки, которые ломались с оглушительным хрустом. Он все так же спотыкался на корнях и ветках. Деревья становились выше и толще, но много было и поломанных ветром. Мальчику хотелось пить. Он начал ощущать первые признаки голода. Здесь он обнаружил еще одну оленью тропу. Через несколько шагов она разделилась. Левая тропка вела чуть ли не отвесно вверх, на склон холма. Правая плавно спускалась вниз, теряясь в зеленом полумраке. Дэвид осмотрелся и понял, что заблудился. Если он подымется наверх, то обязательно упрется в другую часть непреодолимой каменной гряды. Так что оставалось идти только вниз. Возможно, там ему удастся найти воду, чтобы наконец-то утолить жажду. Он погрузился в зеленый полумрак. Тропинка прихотливо велась, пока не привела к вывернутому стихии дереву, чьи корни торчали прямо в небо. Мальчик обошел вздыбленный камень и нос к носу столкнулся с черным медведем. Зверь заворчал и попятился назад, а Дэвид понесся вниз, по тропе, не обращая внимания на ветки и кусты. Страх заставлял его мчаться, сломя голову. Низкая ветка расцарапала ему лоб. На покрытом мхом стволе он поскользнулся и со всего размаху влетел носом в порожденное родником, пробивающимся из черной скалы болотце. Мальчик с трудом поднялся на ноги, огляделся. Он весь был в грязи. От медведя ни слуху, ни духу. Ужасно болели грудь и бок, на который он упал. Дэвид постоял, прислушиваясь, но слышен был только ветер в деревьях, бульканье воды из родника, его собственное хриплое дыхание. Песня воды напомнила, что ему давно хочется пить. Мальчик нашел углубление в камнях, присел и погрузил лицо в родниковую воду. Когда он поднялся, все лицо было мокрым, но Дэвиду не удалось найти ни единого сухого клочка одежды, чтобы утереться. Пришлось отряхнуться по собачьи. Подул ветер, и Дэвиду стало холодно. Он ощутил, как дрожат все его мышцы, но поднялся и пошел вниз по течению ручья. Тот пробегал под сваленными деревьями, по песку, заполняя мелкие провальчики, становясь все шире и шире. В конце концов, ручей добрался еще до одного болотца и скрылся в плотных зарослях чёртовой ягоды. Дэвид остановился, глядя на длинные белые шипы. «Здесь не пройти». Он посмотрел направо. Эта дорога должна была привести его к стоянке индейцев. Тогда он свернул налево, идя по совершенно размокшей земле, и она чавкала на каждом шагу. Тропа привела его к зарослям кустарника выше его роста. Но здесь почва была уже тверже. Оленья тропка вела прямо через заросли. Дэвид остановился и огляделся. Он посчитал, что бродит уже часа три. Он даже не был уверен, находится ли сейчас в озерной долине. Какая-то тропа здесь имелась. Мальчик поглядел в черную дыру прохода в кустарнике. Почва была грязно-серой, всю ее покрывали оленьи следы. Мальчика охватил страх. От холода застучали зубы. Куда ведет эта тропа? Назад к Отсуку? Звук постоянно капающей влаги действовал ему на нервы. Ноги гудели. Окружающую тишину мальчик ощущал как проявление враждебности к нему и растений, и животных. Теперь уже он весь трясся от холода. До него донеслось отдаленное карканье воронов. Дэвид поворачивал голову, пытаясь определить направление, откуда исходил этот звук. А карканье становилось все громче и громче. Теперь крылья хлопали уже над самой головой, но за кронами деревьев самих птиц он видеть не мог. А вот они смогут увидать его даже сквозь листву. В приступе ужаса, большего, чем даже когда он встретился с медведем, Дэвид скользнул в дыру оленьего прохода, поскользнулся, упал, снова поднялся. Он бежал, ревя во весь голос, с трудом ориентируясь в плотной тени. Внезапно тропа резко завернула. Дэвид не удержался и грохнулся в кусты. Подняв голову, он густо покраснел, все тело дрожало. Прямо перед ним стоял Иш. Он подал руку, чтобы помочь Дэвиду подняться. «Ты заблудился, мальчик?» Дэвид от изумления даже рот раскрыл. Единственное, что он мог, это глядеть в птичьи глаза на морщинистом лице. За стариком была поляна, окруженная широким кольцом деревьев. Вся она была залита солнцем. От яркого света Дэвид зажмурился. «Кое-кто посчитал, что ты заблудился. Но тут я услыхал, как ты полетел на склоне холма», — сказал Иш. Он положил руку на плечо Дэвида и отступил на шаг, чтобы осмотреть мальчика всего. «Лодырь ты! Только шатался все время!» «Я медведя встретил», — оправдывался Дэвид. Только сказав это, он понял, насколько глупо прозвучали его слова. «Сейчас ты тоже увидал медведя?» В голосе Иша чувствовался смех. Дэвид смутился. «Пошли глянем, как там Цханай», — сказал Иш. «Он рассердился на нее. Он наслал на нее духа. А тот сделал так, что девушку схватила судорога, и она упала, плача от боли. Это он ударил ее. Может, и так. Я же говорил ей, что он может так сделать. Тебе не надо было убегать, мальчик. Это же чистое самоубийство». «А какая разница?» «Ладно», — примирительно сказал Иш. «Ты неплохо погулял. Я покажу тебе короткий путь в лагерь. Кацук ждет тебя». Он повернулся и пошел через поляну, хромой старик, на чьих волосах горело солнце. Дэвид, слишком усталый для того, чтобы плакать, потащился за ним, как марионетка на шнурке. Глава 21. «Вы еще называете себя индейцами? Каждый раз, когда вы так говорите, вы отрицаете, что вы люди. Неру был индейцем, Ганди был индейцем. Они знали, что это такое — быть людьми. Если вы не можете слушать меня, послушайте Ганди. Он говорил, как только человек перестает бояться сил деспотии, их мощь уходит. Услыхали, трусы? Выберите для себя собственное имя». Из письма «Власть краснокожим», которое Кацук направил в Индейский союз. Старуха стояла у занавешенного шкурой входа в самую большую хижину. Когда Иш с мальчиком вышли на вырубку, где был лагерь, она разговаривала с Кацуком. Иш поднял руку, чтобы остановить Дэвида. «Это Келли, его тетка со стороны матери», — объяснил старик мальчику. Она была на голову ниже Кацука, плотная и крепкая, в черном платье до середины икр. На ногах у нее были черные носки и теннисные туфли. Волосы у нее были истинно черные, пронизанные сединой, крепко стянутые и связанные сзади голубой лентой. Ниже ленты волосы рассыпались по плечам. У нее был высокий лоб, щеки круглые, кожа жирная и смуглая. Когда она глядела через всю прогалину на Дэвида, он мог видеть непроницаемые карие глаза, которые ничего не говорили ему. Мотнув головой, Келли приказала Ишу подвести мальчика поближе. Кацук повторил ее жест, улыбка переместилась с его губ в глаза. «Иди, мальчик», — сказал Иш и подвел Дэвида к паре, стоящей у входа в дом. «Ну что, Хакват, хорошо прогулялся?» — спросил Кацук. В то же время он размышлял. «Значит, это действительно правда. Хакват не может уйти от меня. Даже убежав, он возвращается назад». Дэвид уставился в землю. Он чувствовал себя несчастным и отверженным. Здесь собрались и другие люди, идущие от берега озера, стоящие кучками у дверей других хижин. Дэвид чувствовал исходящее от них прохладное любопытство, и больше ничего. Он подумал, «Такого не может быть. Это вовсе не дикие индейцы из исторических книжек. Эти люди ходят в школу и церковь, у них есть автомобили, они смотрят телевизор». Он чувствовал, что разум его пытается установить точки совпадения между ним и окружающими его сейчас людьми. Эти мысли помогали забыть об отчаянной ситуации. Он сконцентрировался на теннисных туфлях, что были на ногах у Келли. Эти туфли явно были куплены. Значит, она бывала в городе и в магазинах. У Иши есть ружье. На нем была покупная одежда, как и тенниски Келли. Здесь они были людьми, а не дикарями-индейцами. И все они боялись Кацука. Тот же бросил быстрый взгляд на старуху и сказал: «Хакват связан со мной, поняла? Он не может сбежать!» «Не говори глупостей», — ответила Келли, но без особой уверенности. Кацук объяснил Дэвиду: «Это Келли, сестра моей матери. Мне не хотелось бы много объяснять тебе, Хакват, но именно от родичей матери я получил свою первоначальную силу». «Он говорит это, чтобы убедить ее, а не меня», — подумал мальчик. Дэвид глянул на лицо женщины, чтобы уловить ее реакцию, но нашел там лишь буравящие его карие глаза. Чувствуя, как все внутри него проваливается куда-то вниз, Дэвид понял, что Келли гордится Кацуком. Она гордится тем, что сделал Кацук, но ее душа не принимает этого и никогда не примет. «С тобой все в порядке, мальчик?» — спросила Келли. Дэвид вздрогнул, но промолчал, все еще думая о той власти, которой обладал Кацук над этой женщиной. И она еще гордилась им. «Ну что я могу сделать?» — подумал Дэвид. С большим трудом он заставил себя не плакать. Плечи повисли от неуверенности. Только через какое-то время до него дошло, как страстно надеялся он на то, что эта женщина ему поможет. Ему казалось, что пожилая женщина всегда благосклонно отнесется к попавшему в беду мальчику. Но она гордилась племянником и в то же время боялась. Келли положила руку на плечо Дэвиду и сказала: «Ты весь грязный, тебе надо помыться. Снимай одежду, я возьму ее и постираю». Дэвид удивленно уставился на нее. Было ли это проявление мягкосердечия? Нет, просто ей нужно было занять руки, что позволяло ей не думать, но сохранять чувство гордости. Старуха поглядела на Кацука сбоку и спросила: «Так что же ты, сынок, решил сделать с ним на самом деле? Ты собираешься взять за него патлач, выкуп?» Кацук нахмурился. «Что?» Что-то не понравилось ему в голосе тетки. Была в нем какая-то хитрость. «Ты говорил, — продолжила Келли, — что он связан с тобой, что только ты можешь его освободить. Ты собираешься отпустить его к своим?» Кацук отрицательно покачал головой и впервые увидел, что тетка сердится. Что это она задумала? Она разговаривала не с Кацуком. Она пробует воскресить Чарльза Хобухета. Он подавил в себе вскипающую ярость и сказал: «Успокойся, это не твое дело». Но даже сказав так, он знал, что это не конец, не выход. Эти слова он адресовал самому себе, чтобы предупредить случайную грубость. «Это была его тетка», — сказал он про себя. «У Кацука нет родных. Эта женщина была теткой Чарльза Хобухета. Ведь это будет самый большой подарок, который когда-либо делали», — сказала Келли. «Они будут обязаны тебе». Кацук размышлял. «Вот ведь какая хитрая. Теперь она говорит о предках. Патлач. Но ведь это же не мои предки. Я из рода похитителя душ». «Так как насчет этого?» — настаивала Келли. Дэвид пытался смочить пересохшее горло. Он чувствовал, что между этой женщиной и Кацуком идет сражение. Но она не пробовала спасти пленника. Тогда к чему она ведет? «Ты хочешь, чтобы я обменял свою жизнь за его?» — спросил Кацук. Это прозвучало как обвинение. Дэвид видел, что Кацук прав. Женщина попросту пыталась спасти своего племянника, ее совершенно не волновал какой-то чертов хакват. Дэвид почувствовал это, как будто бы старуха легнула его и возненавидел ее. «А ничто другое не имеет смысла», — сказала Келли. Дэвид услыхал достаточно. Он закричал, сжав кулаки. «Тебе не удастся его спасти! Он сумасшедший!» Даже не повернувшись к мальчику, Кацук расхохотался. Келли же наорала на Дэвида. «А ты не лезь не в свое дело!» «Нет, пусть говорит», — сказал Кацук. «Послушай моего невинного. Он знает. Тебе не удастся спасти меня». Теперь он обратился к Ишу. «Слыхал его, Иш? Он знает меня. Он знает и то, что я уже сделал. Ему известно и то, что я еще должен сделать». Старик кивнул. Дэвид перепугался того, что он сказал, ведь он чуть не проболтался о смерти путешественника, и Кацук понял это. Он знает то, что я уже сделал. Но, может, все эти люди уже знают про убийство? Может, потому они и напуганы? Нет, они страшились могущества Кацука в мире духов, пускай даже не все они принимали это, верили в это, но боялись все. Кацук глянул на Келли, спросил. «Как мы можем сделать, чтобы хакваты были нам обязаны больше, чем было ранее?» Дэвид видел, что старуха рассердилась, борясь против своей же гордости. «Нет смысла плакать по прошлому», — сказала она. «Если мы не будем плакать по нему, то кто?» — спросил Кацук. Ему нравилось бить ее в слабое место. «Прошлое умерло», — ответила она, — «и пусть так и остается. «Пока я жив, оно не умерло», — возразил ей Кацук. «А я живу вечно». «Парнишка прав», — просопела Келли. «Ты сошел с ума». Кацук ухмыльнулся. «Я этого и не отрицаю». «Ты не сможешь сделать, что задумал», — попробовала она спорить. Спокойным рассудительным тоном Кацук спросил у нее: «Что я задумал?» «Ты знаешь, что я имею в виду». «Она знает, но не может сказать», — думал Кацук. «Ох, бедная Келли. Когда-то наши женщины были сильными, теперь они слабы». «Никто из людей не сможет остановить меня». «Посмотрим», — сказала она. С гневом и разочарованием, проглядывающими в каждом движении, она схватила Дэвида за руку и потащила в сторону хижины на дальнем конце вырубки. «Пошли», — приказала старуха. «Снимешь одежду и отдашь мне». Кацук позвал ее. «Думаю, мы еще увидимся, Келли». «Зачем тебе моя одежда?» — спросил Дэвид. «Я собираюсь ее постирать. Проходи сюда. Тут есть одеяло. Можешь закутаться, пока одежда не высохнет». Дверь из потрескавшихся досок заскрипела, когда Дэвид открыл ее. Он думал, что, возможно, успокоившись, Келли еще пытается спасти его. В хижине не было окон. Свет проникал только из двери. Мальчик ступил на грязный пол. Здесь воняло рыбьим жиром и еще чем-то кислым, заплесневелым от свежеснятой шкуры горной пумы, растянутой на стене напротив двери. Со стропил свисали какие-то темные тряпки. На полу повсюду валялись сети, полузгнившие, заскорузлые мешки, ржавые банки и ящики. В углу лежала целая стопка зеленых с коричневым одеял. «Раздевайся побыстрей», — сказала Келли из-за двери. «Или ты сдохнешь в этих мокрых тряпках». Дэвид неуверенно оглянулся. Хижина была ему противна. Ему хотелось бежать отсюда, чтобы найти людей, способных его освободить. Но вместо этого он разделся до трусов и просунул одежду в дверь. «Трусы тоже», — сказала старуха. Мальчик закутался в одеяло, стянул с себя трусы и выбросил их в дверной проем. «Стирка займет несколько часов», — сказала Келли. «Закутайся получше и отдыхай». Она закрыла дверь. Дэвид стоял в абсолютной темноте. По щекам побежали слезы. Все, и природа, и люди, повернулось против него. Девушка хотела, чтобы он убежал. Старая Келли тоже вроде бы хотела помочь ему. Но только никто из них не мог по-настоящему противостоять Кацуку. Дух Кацука был слишком могущественным. Дэвид вытер лицо уголком одеяла и тут же споткнулся о стоящую на полу раскладушку. Укутавшись в одеяло поплотнее, он сел на нее, и раскладушка тут же закряхтела. Когда глаза немного попривыкли к темноте, он заметил, что дверь закрыта неплотно. В ней были трещины и дыры, через которые проходил свет. Мальчик неясно слышал голоса проходивших мимо индейцев. Откуда-то доходили отзвуки детской игры, удары палкой по жестянке. Слезы продолжали катиться по щекам Дэвида. Он едва сдерживался, чтобы не разреветься во весь голос. Потом он разозлился на свою же слабость. «Я даже не смог убежать!» Кацук повелевал птицами, людьми и всеми лесными духами. Здесь не было ни единого места, где можно было бы спрятаться. Все в лесу шпионило для безумного индейца. Его соплеменники знали это и потому боялись. Сейчас же они держали у себя пленника, которого привел Кацук, отобрав у него одежду. Дэвид учуял дым, запах варящегося мяса. Снаружи раздался взрыв смеха, но быстро и затих. Мальчик слышал, как шумит в деревьях ветер, как мимо ходят люди и обмениваются непонятными словами. Одеяло, в которое он закутался, пахло застарелым потом и было очень грубым. Слезы отчаяния продолжали течь из глаз мальчика. Звуки внешней активности постепенно замолкали, все чаще и чаще наступали периоды полной тишины. Что они там делают? Куда подевался Кацук? Дэвид услыхал направляющиеся к хижине шаги. Застонала открытая дверь. На пороге была Цканай, неся в руках миску. В ее движениях была какая-то злобная решимость. Когда дверь раскрылась пошире и девушка зашла вовнутрь, дневной свет помог заметить на ее челюсти большой синяк. Цканай закрыла дверь, села рядом с Дэвидом на раскладушку и протянула ему миску. «Что это?» «Копчёная форель. Очень вкусно. Попробуй». Дэвид взял миску. Она была холодной и гладкой. Но мальчик продолжал глядеть на синяк. Свет из щели лег полосой на челюсти девушки. Было видно, что Цканай чувствует себя неуютно и беспокойно. «Всё-таки он бил тебя?» — спросил мальчик. «Просто я упала. Ешь рыбу». В ее голосе прозвучала злость. Дэвид занялся форелью. Она была жесткая, с легким привкусом жира. Взяв в рот первый же кусочек, мальчик почувствовал, как от голода скрутило желудок. Дэвид не остановился, пока не съел всю рыбину, потом спросил: «Где моя одежда?» «Кэлли стирает ее в большом доме. Закончит где-то через час. Чарли, Иш и другие мужчины ушли на охоту». Дэвид слушал, что она говорит, и дивился про себя. Девушка говорила одно, пытаясь сказать что-то еще. Он перебил ее. «Ему не нравилось, что ты называла его Чарли. Это потому он бил тебя?» «Кацук», — пробормотала она. «Тоже мне, шишка». При этом она поглядела в сторону двери. Дэвид съел вторую рыбу, облизал пальцы. Все это время девушка проявляла беспокойство, ёрзая на раскладушке. «Почему вы все так боитесь его?» — спросил мальчик. «Я ему покажу», — прошептала она. «Что покажешь?» Не отвечая, Цканая забрала миску и отшвырнула в сторону. Дэвид услыхал лишь, как та загрохотала по полу. «Зачем ты так?» «Я хочу показать Кацуку!» Это имя прозвучало как ругательство. Дэвид почувствовал, как вспыхнула, но тут же погасла в нем надежда. Что могла сделать Цканай? Он сказал: «Никто из вас не собирается мне помочь. Он сошел с ума, а вы все его боитесь». «Он бешеный зверь», — сказала она. «Он хочет быть один. Он хочет смерти. Это безумие. А я хочу быть с кем-нибудь. Я хочу жизни. Вот это не сумасшествие. Никогда я не думала, что он станет твердолобым индейцем». Кацук не любит, когда его называют индейцем. Она так замотала головой, что косички разлетелись в стороны. «Он трахнутый, твой Кацук», — тихим, горьким голосом. Дэвид был шокирован. Он никогда не слышал, чтобы взрослые говорили настолько откровенно. Кое-кто из его приятелей пробовал ругаться, но все же не так, как эта девушка. А ей было самое малое лет 20. «Что, я тебя шокировала так?» — спросила она. «Ты вправду невинный. Хотя ты знаешь, что это означает. Иначе на тебя так бы не подействовало». Дэвид сглотнул. «Большое дело», — сказала Цканай. «Придурочный индеец думает, будто у него есть невинный. Ну ладно, мы ему еще покажем». Она поднялась, подошла к двери и закрыла ее. Дэвид услыхал, как она возвращается к нему, шелест ее одежды. «Что ты делаешь?» — прошептал он. Она ответила тем, что села рядом, нашла его левую руку и прижала к своей обнаженной груди. От изумления Дэвид даже свистнул. Она была голая. Как только его глаза привыкли к темноте, он мог видеть ее всю, сидящую рядом. «Мы поиграемся», — сказала она. «Мужчины и женщины часто играются в эту игру. Она очень веселая». Она влезла рукой под его одеяло, пошарила там и нащупала его пенис. «О, у тебя уже есть волосы. Ты уже достаточно взрослый, чтобы играть в эту игру». Дэвид попытался оттолкнуть ее руку. «Не надо». «Почему не надо?» Она поцеловала его в ухо. «Потому что». «Разве тебе не хочется избавиться от Чарли Кацука?» «Хочется». У нее была мягкая, возбуждающая кожа. Внизу живота мальчик почувствовал странное ощущение. Что-то поднялось и затвердело. Ему хотелось остановить девушку, но и прекращать этого не хотелось. «Он хочет тебя невинного», — прошептала девушка. Дыхание её участилось. «А он меня отпустит», — тоже прошептал Дэвид. От девушки исходил какой-то странный молочный запах, из-за чего кровь начала биться быстрее в жилах. «Ты же слыхал, как он говорил?» Она взяла его руку и прижала к треугольнику волос между своими ногами. «Разве тебе не хорошо?» «Хорошо. Но откуда ты знаешь, что он меня...» «Он сам говорил, что ему нужна твоя невинность». Немного перепуганный, но и возбуждённый, Дэвид позволил ей уложить себя на раскладушку. Та затрещала и зашаталась. Теперь он делал всё то, что она подсказывала, с желанием. Они покажут этому Кацуку, придурочному, траханному Кацуку. «Так, сюда», — шептала она, — «сюда, а...» Потом: «А у тебя хорошая штучка, ты сам молочина, не так быстро. Сюда, правильно, вот так, а...» Осознание случившегося пришло к Дэвиду уже позднее. Цканай вытирала его потного, возбуждённого, дрожащего, но в то же время успокоенного и довольного. Он думал: «Я сделал это». Он чувствовал пульсирующую в себе жизнь. «Милая Цканай». Он даже расхрабрился и коснулся её левой груди. «Тебе понравилось», — сказала она. «Я же говорила, что это весело». Она потрепала его за щёку. «Теперь ты уже мужчина, а не маленький и невинный, которого таскает за собой Кацук». При воспоминании о Кацуке Дэвид почувствовал, как сжался желудок. Он прошептал: «А как Кацук узнает?» «Узнает», — захихикала она. «У него есть нож», — сказал Дэвид. Она повернулась к нему лицом, положив ему руку на грудь. «Ну и что?» Дэвид подумал об убитом туристе. Он оттолкнул руку Цканай и сел на раскладушке. «Ты же знаешь, что он сумасшедший». Потом он подумал, а не рассказать ли девушке про убийство. «Я с трудом могу дождаться, чтобы увидеть его лицо», — как-то апатично, даже со скукой сказала она. Перебив её, дверь заскрипела и распахнулась от удара. В хижину вошёл Кацук. Его лицо против света оставалось в тени. Он нёс охапку одежды Дэвида и его кроссовки. Когда солнечные лучи из дверного проёма высветили две обнажённые фигуры на раскладушке, Кацук остановился. Цканай начала смеяться. «Хей, Чарли Бэби, а у него уже нет невинности. Что ты на это?» Кацук уставился на них, от шока у него перехватило дыхание. Его рука потянулась к рукояти ножа на поясе. Он уже почти вытащил его из ножен. Почти. А потом в нём заговорила мудрость ловца душ. Он прозрел её женскую хитрость. Ей хотелось этого ножа. Ей хотелось смерти и того, чтобы смерть эта прикончила его. Ей хотелось отменить древний обряд. Ах, это женское хитроумие! Он бросил Дэвиду его одежду и сделал шаг вперёд. Его лицо всё так же оставалось в тени, и на нём ничего нельзя было прочесть. «Ты собираешься прирезать нас, Чарли Бэби?» — спросила Цканай. Дэвид сидел и не мог пошевелиться от страха. Он и сам предполагал, что дело закончится ножом. Это было бы логичным решением, правильным. У него заболела грудь. Его тело ожидало ножа, и сейчас даже собственная нагота не смущала его. Теперь уже не было никакой возможности уйти от удара. «Неужели ты, Цканай, считала, что таким образом овладеешь моим духом?» — спросил Кацук. «Зато теперь он уже не твой невинный хакватик». Но голос её звучал озадаченно. Кацук не отреагировал так, как она рассчитывала. Она и сама точно не знала, на что рассчитывать, но уж явно не на его спокойствие. Он должен был тут всё разнести вдребезги. Кацук мельком глянул на перепуганного мальчишку. «Невинный? Да разве мог секс повлиять на это? Нет, понятие невинности заключалось в чём-то ином, оно было связано с чувственностью и намерениями, связано с тем, был ли в этом хаквате эгоизм, был ли он нечувствителен к страданиям других, способен ли он был на самопожертвование». «Так ты уверен, что он потерял невинность?» — спросил Кацук. Цканай села на раскладушке, потом поднялась на ноги, злобно дерзкая в своей ноготе, насмехаясь ею над своим противником. «Чёрт подери, конечно же, уверена!» «А я нет», — ответил индеец. «Тебе нужны какие-то другие доказательства?» — напирала она. Медленно, очень медленно Дэвид спустил ноги с раскладушки. Он ощущал, что Кацук в этой хижине находится не весь, что мужчина прислушивается к голосам из другого мира. А вот Сканай никак не могла увидеть этого. Или же Кацук послушается духов, или же вытащит нож полностью. Он мог ударить Сканай, если та будет продолжать свои насмешки, но для этого вовсе не обязательно было пользоваться ножом. «Кацук, не надо ее бить! Сканай только пыталась мне помочь», — сказал Дэвид. «Вот видишь, Сканай», — заявил Кацук, — «ты пыталась воспользоваться им против меня, а он просит, чтобы я тебе ничего не сделал. Да разве это не невинность?» «Да нет же!» — заорала она. «Он уже потерял ее, будь ты проклят!» «Она не понимает, Кацук», — сказал Дэвид. Удивительно мягким голосом Кацук ответил. «Я знаю, Хакват. Одевайся. Келли все выстирала и высушила». «Да нет у него невинности, говорю тебе, нету!» — шептал Ацканай. «Он такой же невинный!» — перебил ее Кацук. Дэвид взял одежду, которую Кацук бросил на раскладушку. Но почему Ацканай не замолчит? Ведь это же были глупые слова. Он чувствовал, что его связь с Кацуком стала даже крепче. Ацканай не следовало помогать ему. Она попыталась вернуться к Кацуку, но не смогла встретить ту его часть, что жила в мире духов. Девушка стояла, вся дрожа, сжав кулаки. Ее лицо застыло. Все ее тело говорило о постигшей ее неудаче. Она была связана с чем-то утраченным в этой хижине, и теперь ей нужно было нести знак этого всю оставшуюся жизнь. И она знала об этом. «Вот теперь, Хакват, мы по-настоящему вместе. Возможно, мы даже братья. Только вот кто из нас Каин, а кто Авель?» Кацук повернулся и вышел, оставив дверь открытой. Уже на поляне он остановился, задумавшись. «Невинность не дается, чтобы ею пользовались». Он поглядел на свою правую руку, руку, которую он еще раньше ударил Ацканай. «Не надо было бить ее, это было ошибкой. Это во мне все еще оставалась частичка Чарльза Хобахьета. Вот кто ее ударил. Это было так по-хакватски ударить ее. Она тоже хотела поступить по-хакватски, но только лишь укрепила невинность избранной мною жертвы. Я, Кацук, могу смеяться над сделанным ею и лишь оценивать важность этого поступка для меня». А в хижине Ацканай все повторяла. «Будь он проклят, будь он проклят, будь он проклят!» Она уже плакала. Дэвид положил руку на ее ногу. «Не надо плакать». Она же закрыла лицо руками, рыдая еще громче. Дэвид умолял. «Пожалуйста, Ацканай, не плачь!» Она отшатнулась, убрала руку от лица. «Меня зовут Мэри». Продолжая плакать, она нашла свое платье и натянула на себя, не заботясь о том, чтобы поправить его и застегнуться. Она направилась к двери и, не обернувшись, сказала: «Ты же слышал его. Одевайся». Глава 22. «Да, Дэвид один из моих учеников. Я потрясен всем случившимся. Он очень хороший ученик, один из лучших в классе. Знаете, у нас здесь и британская система. Дэвид весьма тщательно подходит к каждому предмету. Его ответы и письменные работы часто говорят об этом. Но иногда он говорит и странные вещи. Как-то он заметил, что Роберт Кеннеди слишком уж старается быть героем. Когда я спросил, что он имеет в виду, Дэвид смог сказать лишь: «Поглядите, он еще не сделал ни единой ошибки. Вы не считаете, что для мальчишки это все же странные разговоры?» Харлоу Б. Уотс, преподаватель в Pacific Day School, Кармел, Калифорния. После полудня небо затянуло плотными тучами. С юго-запада подул холодный пронзительный ветер. Дэвид стоял на берегу озера под самыми хижинами, и ему стало зябко. В кармане он перебирал 6 камушков. 6 дней. Большая часть пребывающих в лагере индейцев, человек 20, а то и больше, собрались в большом доме и развели там огонь, над которым поджаривались 2 лосиных окорока. Дэвид чувствовал, что каждый здесь знает, что они делали вместе с Сканай. Каждый раз, когда он думал об этом, щеки его покрывались краской. У самой опушки леса сидели два мальчика и наблюдали за ним. Цканай уже не была его охранником. Дэвид не видел ее с тех пор, как она вышла из маленькой хижины. Теперь за ним следили эти два подростка. Дэвид пробовал заговорить с ними, но они уклонялись и даже отвернулись спиной, когда он попытался заговорить еще раз. Он слышал, как они тихо переговаривались друг с другом. Мальчика охватило чувство полнейшей растерянности. И снова он подумал о Цканай. Она ничего не изменила. Хуже того, его связь с Кацуком стала еще крепче. «Возможно, сейчас мы братья», — Кацук так и сказал. Своим прощанием, отказом сердиться, Кацук накинул новое бремя на своего пленника. Связующие их цепи стали толще. Дэвид попытался представить Кацука и Цканай, занимающихся любовью. А ведь такое было. Цканай сама признавалась в этом. Но Дэвид не мог представить, чтобы такое было. Ведь тогда они были совсем другими людьми — Мэри и Чарли. Темнело. Закат наколдовал целое озеро крови на краю темной зелени леса. Ветер еще сильнее зашелестел в тростниках, отгоняя тучи. Вышел месяц, и Дэвид внезапно увидал его глазами Кацука. Откушенный диск, небольшой кусочек, оставленный бобром. И в озере был месяц луна. Мальчик следил за ним, пока тот не проплыл в тростниковые заросли и не исчез. Остался только тростник. Один из подростков за спиной у Дэвида закашлялся. Почему бы им не поговорить с ним? Дэвид никак не мог этого понять. Или это Кацук так распорядился? Мальчик услыхал далекий гул пролетающего самолета. Зеленые огни на крыльях машины плыли на север. Вместе с огнями передвигался и шум моторов, спокойный, отстраненный звук с небес. Поначалу огни и шум разбудили надежды мальчика, потом они исчезли. Дэвид стал жевать свою нижнюю губу. Сейчас он чувствовал, как сам падает в пустоту, небо раскрылось, чтобы поглотить его. А этот самолет, тепло, свет, люди — все исчезло в каком-то ином измерении. В большом доме Кацук держал речь. Голос его то подымался, то становился еле слышимым. Завеса из лосиной шкуры была поднята. Свет костра в доме падал на прогалину. Дэвид повернулся спиной к озеру и пошел на свет. В темноте он прошел мимо двух караулящих его парнишек, но те не дали никакого знака, что заметили его уход. Дэвид остановился на самой границе света и тьмы. Прислушался. На мускулистом теле Кацука была только набедренная повязка. На ногах мокасины. Голова опоясана полоской красной кедровой коры. В волосах торчало вороново перо. Индеец стоял спиной к входу. Пламя отсвечивало каждое его движение, кожа становилась то янтарной, то кроваво-красной. «Разве я нашел невинного, как женщина в своем лоне?» — напирал Кацук. «Посмотрите! Я Кацук! Я есть сосредоточие! Я живу повсюду! Я мог бы надеть знаки вождя! Чего вы боитесь? Хакватов? Это не они покорили нас. Нас покорили их ружья, ножи, топоры, иглы, колеса. Но поглядите, я одет в набедренную повязку из шерсти и мокасины, сделанные женщинами нашего племени». Он медленно повернулся, всматриваясь в каждое лицо. «По вашим лицам я могу видеть, что вы мне верите. Ваша вера делает меня сильнее, но этого еще недостаточно. Мы были племенем Хох. А что мы теперь? Может кто-нибудь из вас назвать себя христианином и посмеяться надо мной?» Его голос окреп. «Мы жили на этих побережьях более 15 000 лет. Потом пришли хакваты. И теперь на этой земле почти не осталось наших домов. Мы прячемся в лесах, в этих несчастных хижинах. Наши реки, в которых мы ловили лососей, умирают. Я должен говорить об этом на английском языке, потому что никто из вас на родном языке не говорит». Он отвернулся от огня, поглядел в темноту, затем повернулся обратно. «А ведь у нас чудесный язык. По сравнению с ним английский прост и беден. В нашем языке все вещи реальны. Говоря на родном языке, я перехожу от одного состояния к другому и чувствую каждое из них. Говоря на английском, я мало чего чувствую». Он замолчал, уставившись в огонь. Сидящая справа от него женщина подвинулась поближе к костру, и Дэвиду сразу почудилось, будто этот Сканай, столько грации и молодости было в ее движении. Но потом она повернулась, огонь ярче осветил ее, и мальчик увидал, что это старая Келли. Вместо лица была мрачная, отталкивающая маска. Вид ее потряс мальчика. «Поглядите на все эти приготовления, которые вы сделали для меня. Вы нанесли на тела раскраску и принесли погремушки и ловца душ. Зачем вы сделали так, если не ради того, чтобы оказать мне честь?» Он положил руку на рукояти висящего на поясе ножа. «Я — друг Вара, несущий войну по всему миру. У меня есть всего два танца, и один из них — пчелы. Кто-то, сидящий в круге у костра, закашлялся. «Ишь, ответь ему! Ему должен ответить мужчина!» — сказала Келли. Иш встал напротив Кацука, их разделял костер. Долговязое тело старика в отсветах пламени казалось еще выше, в глазах отражались языки огня. «Ты говоришь о прошлом, но ведь сейчас недавние времена!» — неуверенно сказал он, в его голосе чувствовался страх. «Ты хочешь сказать, что мы больше не барабаним в сухие деревья при восходе луны?» — ответил Кацук. Он указал на место, где перед тем сидел Иш. «Но ты принес свирель и эту деревянную погремушку, украшенную орлиными перьями. Зачем?» «Какие-то древние способы действуют», — ответил ему Иш. «Но те племена, те люди были дикарями». «Дикарями?» — Кацук покачал головой. У них была своя верность. Их мир имел определенность. Они его так понимали. И все же они были дикарями. Это хакватское слово. Наши деревья, наши звери, наши родичи имели свою верность и свою действительность. Действительность? И что же покачал головой? Вы прибыли сюда по Хохрот. Черт подери, на автомобилях. Вы поставили свои машины рядом с хакватскими, а потом пришли сюда. Вы видели по дороге знаки новой действительности. Осторожно, машины, внимание, дикие животные. Чьи это машины? Чьи животные? Мы садимся за руль их машин, чтобы помогать уничтожить нашу землю. Это пилорама внизу на реке, где они дают вам работу. Иногда. Вот какая теперь действительность. Так вот, чему ты выучился в университете. Ты даже представить не можешь, насколько ты прав, дядя. Я — последний избранный из материнского клана. Когда-то мы были сильными и могли противостоять любой беде. Мы помогали нашим соплеменникам. Сейчас же... А сейчас ты навлек беду на всех нас, — сказал Иш. Разве я? А может, это мы сами навлекли на себя хакватские неприятности? Кацук указал на запад. Следы келий наших каноэ, на которых мы выходили охотиться на китов, за тысячи лет изменили очертания берегов. А теперь мы должны посылать прошение в Конгресс хакватов, чтобы нам ответили, можно ли нам пользоваться маленьким клочком этой земли, нашей земли. «Если ты говоришь о старом поселении на побережье, — сказал Иш, — то мы можем туда вернуться». «Бледнолицы уже начинают понимать наши проблемы. У них есть жалость!» — крикнул Кацук. «Из жалости они кидают вам кость, несчастный клочок того, что когда-то было вашим. А вы не нуждаетесь в их подачках. Они нас оскорбляют своей так называемой гуманностью. Кого беспокоит то, что белые делают для нас?» «Меня!» — Кацук прикоснулся к груди. «Они пришли на нашу землю! Нашу землю! Они срезали все цветы, чтобы сделать себе букеты. Они срубили деревья, которые могли бы расти и расти. Ради спортивного интереса они вылавливают нашу рыбу, которая могла бы кормить наши семьи. При всем том, что бы ни делали хакваты, мы не должны забывать одно. В своем благодушии они все равно остаются злыми». Они так довольны, что делают все как следует. Будь они прокляты, эти демоны. Но кое-кто из них родился здесь, — запротестовал Иш. Они любят эту землю? Ах! — вздохнул Кацук иронически. — Они любят эту землю и тогда, когда убивают ее, а вместе с нею и нас». Дэвида охватило чувство вины. Он подумал: «Я Хакват». Это его соплеменники похитили эту землю. Он знал, что Кацук говорит правду. «Мы украли эту землю». Так вот, почему два подростка, которым было приказано присматривать за ним, не хотели разговаривать. Вот почему люди, заполнившие дом, проявляли солидарность с Кацуком, хотя в их голосах были осторожность и страх. Дэвид чувствовал себя заложником за все грехи своего народа. Он был ответственным даже за то, что его предки творили с индейскими женщинами. Он чувствовал себя совершенно разбитым, брошенным на развалинах прошлой жизни, которая была когда-то приятной и вечной. Он поглядел в дверь большого дома. Красноватые тени на опорных столбах, отсветы костра на поперечинах. Все эти люди с медово-красной кожей, с блестящими черными волосами, седоволосые, с волосами гладко лежащими и всклокоченными. Вдруг он увидел Цканай, неподалеку от Иша, в третьем ряду. Круглое лицо, фиолетовая блузка, красно-оливковый оттенок кожи в свете костра. Дэвид судорожно сглотнул слюну, вспомнив шелест ее одежды в темной хижине, танец теней. «Вы не остановите меня», — сказал Кацук. «Никто меня не остановит». Келли поднялась на ноги. Ее движения были медленными, вкрадчивыми. Она поглядела Кацуку прямо в лицо. «Мы не собираемся останавливать тебя, это правда. Но если ты убьешь этого мальчишку, для всех нас это будет совсем плохо. Мне бы не хотелось, чтобы мой родственник сделал это». Она повернулась и ушла в тень. «Прошлое есть прошлое. Его не вернешь», — сказал Иш и сел. Кацук напрягся, поглядел по сторонам, но не для того, чтобы взглянуть в лица, но чтобы показать свое. «Все прошлое заключено в моих словах», — сказал он. «Если эти слова умрут, вы позабудете о тех стонах и слезах, что были в ваших семьях. Вы позабудете о всем том плохом, что хакваты сделали нам. Но я не позабуду. Вот и все, что я хотел вам сказать». Он повернулся и вышел из хижины. Не успел Дэвид пошевелиться, Кацук был уже рядом. Он схватил мальчика за плечо. «Пошли, Хакват! Мы уходим немедленно!»